личных покоях воителя царила тишина, только изредка нарушаемая гулом механизмов экзоскелета Регула да шорохом одежды, когда Малагар старался устроиться поудобнее. Оба они стояли за спиной воителя, сидящего в торце длинного стола. Хорус сцепил пальцы под подбородком и смотрел очень хмуро. «Воины братства до сих пор не пошли на корм червям», — заговорил он. «Почему пожиратели миров до сих пор не штурмовали железную цитадель?» Капитан Кхарн, личный советник примарха Ангрона, твердо выдержал суровый взгляд воителя. Его бело-голубые доспехи неярко поблескивали в приглушенном свете кабинета. «Мой господин, эти стены построены так, что успешно выдерживают обстрел из любого имеющегося у нас оружия. Но я уверен, крепость будет нашей уже через несколько дней». «Ты хотел сказать моей», — проворчал воитель. «Конечно, лорд-воитель», — подтвердил Кхарн. «И передай моему брату Ангрону, чтобы он пришел сюда. Я не видел его уже несколько месяцев. Нечего прятаться в каком-то грязном окопе только потому, что он не может выполнить свое обещание». «Простите мою смелость, но мой примарх говорит, что это сражение потребует времени», — пояснил Кхарн. «Цитадель построена по древней технологии, и для ее взятия требуются усилия таких экспертов, как Железные воины. Если бы мне удалось связаться с Пертураба, я бы уже вызвал его сюда», — сказал воитель. В разговор вступил сидящий рядом с воителем Регул. «Машины-конструкторы способны противостоять большей части арсенала механикумов», — заметил он. «Если тексты темных веков говорят правду, они будут адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и создавать новые средства защиты». «Может, цитадели способны адаптироваться», — сердито сказал капитан Кхарн, хватаясь за рукоять своего топора. «Но она не сможет устоять под натиском 12-го легиона. Сыны Ангрона вырвут ее живое сердце и преподнесут вам, воитель. Не сомневайтесь в этом». «Прекрасные слова, капитан Кхарн», — сказал Хорус. «А теперь возьмите для меня крепость штурмом. Можете убить всех, кто окажется внутри». Пожиратель миров поклонился, развернулся на месте и строевым шагом вышел из кабинета. Хорус заговорил, как только двери за Кхарном закрылись. «Пусть Ангрон получит немного горячих угольков за шиворот. Эта война слишком затянулась, нам предстоит немало других дел». Регул и Малагарст обогнули кресло воителя и вышли вперед. Малагарст тотчас опустился на стул, чтобы немного успокоить боль в искалеченном теле. «Мы должны заполучить эти машины-конструкторы», — сказал Регул. «Да, спасибо, механикум, а то я чуть не забыл об этом», — ответил Хорус. «Я-то прекрасно знаю, что представляют собой эти машины, даже если те глупцы, которые ими владеют и не догадываются об их свойствах». «Мой орден щедро заплатит вам за них, мой господин», — продолжал Регул. «Ну вот, наконец-то мы до этого дошли», — с улыбкой сказал Хорус. «Дошли до чего, мой господин?» «Регул, не считай меня простаком», — предостерег его Хорус. «Я знаю, как высоко механикумы ценят древние знания, машины-конструкторы, да еще в полной исправности, были бы отличной находкой, не так ли?» «Вне всякого сомнения», — признал Регул, — «снова обнаружить думающие механизмы, которые помогли человечеству достичь звезд, которые сделали возможным завоевание галактики, — это награда, достойная любой цены». «Любой цены?» — переспросил Хорус. «Эти машины позволят нам достичь невообразимых высот, проникнуть в сердце звезд, а может и в другие галактики», — мечтательно произнес Регул. «Да, я считаю, за них можно заплатить любую цену». «Значит, вы их получите», — заверил его Хорус. Такое грандиозное предложение на мгновение ошеломило Регула. «Я благодарю вас, воитель. Вы даже не представляете, какой это колоссальный дар для всех механикумов». Хорус поднялся и обошел Регула кругом, беззастенчиво разглядывая ничтожные останки плоти, соединенные с металлическими компонентами. Внутренние органы адепта были окружены мерцающими силовыми полями, а латунная мускулатура давала ему определенную свободу движений. «В тебе осталось не так уж много от человека, правда?» — спросил Хорус. «В этом отношении ты не слишком отличаешься от меня или Малагарста». «Господин!» – удивленно воскликнул Регул. «Я стараюсь достичь совершенства в том, что касается механизмов, но я никогда не смел сравнивать себя со Стартес». «И не стоит», – сказал Хорус, продолжая расхаживать по кабинету. «Я предоставлю тебе эти машины-конструкторы. Но, как мы договорились, за это придется заплатить». «Назовите цену, мой господин. Механикума готовы заплатить». «Регул, Великий Крестовый Поход почти завершен. Но наши старания по охране галактики только начинаются», — сказал Хорус, наклонившись над столом и опираясь ладонями о черную блестящую поверхность. «Я готов начать самое грандиозное предприятие, которое только можно себе представить, но мне нужны союзники, иначе ничего не получится. Могу я рассчитывать на тебя и остальных механикумов?» «А что это за предприятие?» — спросил Регул. Хорус сделал неопределенный жест рукой, потом снова обогнул стол, встал рядом с Регулом и положил руку на его латунную арматуру. «Пока еще преждевременно вдаваться в подробности», — сказал он. «Просто пообещай, что ты и твои собратья поддержат меня в нужный момент, и машины-конструкторы будут вашими». Механическая рука, обернутая золотой сеткой, с негромким жужжанием поднялась над столом и осторожно прикоснулась к его поверхности отполированными зубцами. «Все механикумы, которыми я командую, в вашем распоряжении, воитель», — пообещал Регул. «И вся помощь, которой я смогу добиться от тех, кто мне не подчиняется». «Спасибо», — улыбнулся Хорус. «Это все, что я хотел услышать». На шестой день 10-го месяца войны против аурейской технократии 63-я экспедиция была повергнута в панику группой кораблей, вторгшихся в звездную систему беззвучным боевым строем. Боас Каменус попытался развернуть суда, чтобы встретить неожиданное вторжение лицом к лицу. Но еще до начала маневра он понял, что ничего не успеет сделать. Только после того, как таинственная флотилия подошла вплотную, а затем прошла мимо, не воспользовавшись выгодным для стрельбы положением, на борту духомщения поняли, что пришельцы не имели враждебных намерений. После всеобщего вздоха облегчения был послан запрос, и вскоре им ответил довольный голос, в котором звучал акцент высшего общества Старой Терры. «Хорос, братец!» — произнес голос. «Похоже, я еще могу тебя кое-чему научить!» «Фулгрим!» — выдохнул стоящий на капитанском мостике воитель.